Покрытая копотью площадка Бухина показалась вдруг уютной и безопасной, как родная квартира. К тому же здесь теперь было почти светло. Они лежали, раскинув руки, смотрели на всполохи света на потолке и не верили, что спаслись. «Сюда оно не доберется», — сказал Рудин. «Слишком высоко», — сказала Ринга. Леший ничего не сказал. Не хотел их расстраивать. Заставил себя приподняться, заглянул в колодец. Тот был наполнен светом и жаром. Нижний тоннель, скорее всего, уже не существует. Интересно, Карлы поднялись сюда? Тогда встречи с ними станут чаще. Снова лег. Нестерпимо хотелось содрать с себя самоспас, вдохнуть полной грудью. Но здесь все пропитано сернистым и угарным газом. Лучше не рисковать. Долго молчали. Обожженная кожа соднила. Леший следил за сполохами. Они не разгорались, но и не гасли. В наушниках слышалось хриплое дыхание товарищей. У Бетлов песня такая есть. «A Day in the Life». Там в финале симфонический оркестр вступает. Все начинается с самой нижней ноты и постепенно так, постепенно поднимаются до самой верхней. Всю душу вынимают. А потом дикий такой аккорд на шести роялях. Ба-бам! Как взрыв. Вот сейчас было что-то похожее. Не, честно, у меня, блядь, чуть ли мозги не вытекли. Это Ринга, красавчик Ринга. «Так что там это такое было, Алеша?» — спросил Рудин. «Землетрясение, да? Типа извержение что-то, да? Как на Гавайях?» «Не знаю», — сказал Леша, — «хрень какая-то». «А дальше что будет? Ну, если оно все-таки вверх попрет. Весь минус накроется, да? Не знаю», — повторил Леша. «На самом деле не только минус. Город накроет тоже. Вторые Помпеи будут. Не сейчас, так потом когда-нибудь, через месяц или годы». Леша даже не знал, что ему больше жалко. Минус или Москву. Не хотелось об этом думать. Вообще ни о чем. «Слушай, а ты успел что-то взять из хранилища?» Встрепенулся вдруг Ринга. «Хоть один слиток». «Нет», — сказал Леший. «Когда бы я успел? Вы же орали, давай назад». «Так я думал, ты уже сбегал, взял чего надо». «Нет, ты что, серьезно, не кусочки?» «Я даже подойти к нему не успел». «Вот, блин», — разочарованно протянул Ринга. «А я-то думал». Леший хрипло рассмеялся. И Рудин вслед за ним. Огненные сполохи на потолке играли, прыгали, кружились танцы. Видно, тоже смеялись. То ли радовались вместе с диггерами, что те остались живых, то ли насмехались над ними. Эпилог. Главное за сутки. Землетрясение магнитудой 4,5 балла было зарегистрировано в Москве. В полдень жители центральных районов ощутили подземные толчки. В квартирах передвигались мебель, раскачивались люстры. На стенах некоторых домов образовались трещины. Перепуганные люди выбегали на улицу. В 12:10 была произведена эвакуация из горбольницы номер 23 на улице Яузской и НИИ неотложной детской хирургии на Большой Полянке. Также был эвакуирован персонал из нескольких офисов внутри Садового кольца. Толчки продолжались в течение 18 минут. Жертвы серьезных разрушений не зафиксировано. Лента.ру. Наступает новая сейсмическая эпоха. Уникальность этого явления заключается в том, что Москва находится в зоне слабой сейсмической активности. И все землетрясения здесь – это лишь отголосок далеких катаклизмов, заявил агентству РИА новости директор Российского института географии Михаил Авдеев. Например, землетрясение в Южных Карпатах весной 1977 года отозвалось в Москве серией толчков силой в 4 балла. Были и другие случаи. Но то, что произошло сегодня – это исключение из всех правил. Согласно предварительным данным, эпицентр находился непосредственно под Москвой, на глубине 60 километров. Мы перепроверяем эти сведения, но не исключено, что в истории сейсмических исследований наступает новая эпоха, и восточноевропейская платформа, на которой находится Москва, уже не так безопасна, как нам казалось раньше. Огромный город растет не только вверх в ширину, он растет вглубь, он грызается в землю, меняет геологическую структуру, метро, коммуникации. Бездумная, несанкционированная застройка. И не только это. Происходят невероятные вещи. Мне, ученому, доктору наук, не пристало даже все это говорить. Но, хотя мы и живем в Европе, так считается, наша алчность, коррумпированность, безоглядность, безобашенность наша, они характерны скорее для какой-нибудь примитивной островной цивилизации, папуасов в океане, где, известно, находится целая россыпь так называемых сейсмических дуг. В этом есть какая-то связь. Хочешь жить как дикарь? Будь готов платить за это. Земля уходит из-под наших ног. Мы сами готовим свою погибель. Исподволь, сантиметр за сантиметром. Это лишь первый сигнал. Главное, чтобы он был услышан. РИА Новости. Едва перестали раскачиваться люстры в квартирах на Арбате и Тверской, над Москвой вдруг разразился сильнейший ливень. Люди боялись заходить в дома и вынуждены были мокнуть на улице, в шлепанцах и домашней одежде. Зонтов, естественно, никто с собой не прихватил. Офисные работники вызывали такси и разъезжались кто куда, по друзьям и знакомым, по кафешкам и окраинным районам Москвы. Остальные стояли. Домой нельзя, и уйти нельзя. А вдруг мародеры? В 13:00 МЧС объявило, что опасности больше нет. Можно возвращаться по квартирам. И дождь тут же прекратился. К нескольким десяткам пострадавших с инфарктами, ушибами и приступами истерии добавилась еще дюжина с простудой и даже один случай крупозного воспаления легких. Разбитые сервизы, упавший шкаф, сломанная ножка кабинетного рояля, прорвавшаяся труба канализации в доме 6 по Брюсову переулку, несколько трещин на фасадах вдоль воздвиженки. Других последствий землетрясения не было, если не считать невидимых трещин, которые неожиданно прошли между некоторыми людьми, между старыми друзьями, коллегами, добрыми знакомыми, хотя на самом деле известно, землетрясение тому виной или какие-то иные процессы. Человеческие отношения – дело тонкое, темное. Всяких сюрпризов здесь таится куда больше, чем в любой сейсмологии. Трепетов слушал, прижав трубку плечом и придирчиво разглядывая только что остриженные и обработанные ногти. Придирчиво трогал, проверяя, нет ли неровности и заусенца. Сгибал и разгибал пальцы. Подносил их к самому лицу, то отодвигал подальше. Не мудрено, дело-то важное. Ну-ну. Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь, Кир. Только не прикидывайся дурачком. Тебе это уже не поможет. Голос личного советника президента Сулимова в трубке был холоден и бесстрастен. Так могла бы говорить, например, вот эта посеребренная ваночка с водой на столике. Или пилка для ногтей, которую держит наготове симпатичная маникюрша, дожидаясь, когда клиент закончит разговор. «Тебе это не поможет», — повторил Сулимов. «Твой план провалился. Хотя продуман он был тщательно». «Какой план?» На ногте большого пальца он обнаружил острый край и протянул руку маникюрше. Она все поняла без слов и принялась аккуратно работать пилочкой. «Ты подсунул мне этого карлика, раскрутил его дешевыми приемами и пытался захватить власть в стране», — выкрикнул Сулимов. «Он никогда не кричал. Значит, ситуация была крайне серьезной. Видно, ему грозило увольнение с волчьим билетом. Я тебе никого не подсовывал и никаких планов не строил. Если бы не ты, он бы до сих пор тихо-мирно работал у меня в пристеже. И это не ты готовил для него тексты речей?» — еще сильнее закричал Сулимов. «Конечно, не я. И в Америку его отсылал не ты. Не ты дал ему возможность вылить ушат помоев на нашу избирательную систему?» «Конечно, не я». Сулимов некоторое время молчал. Было слышно только его тяжелое дыхание. «И на политический Олимп ты не собирался?» — ехидно спросил советник президента. «А у нас есть запись, что именно собирался. Так что точка невозврата пройдена. Шеф в ярости». Черт, Трепетов растерялся. Такой разговор действительно был. И не применительно к этому долбанному карлику, а в связи с подземным золотом. Неужели Лев Николаевич слил? Вот ведь сука. Но это дело серьезное. Это не касалось чего-то конкретного. Озабоченно сказал он. Просто вырванная из контекста фраза. Хотя, конечно, враги могут использовать ее против меня. А карлика я давно не видел и видеть не хочу. Еще бы. Не ставшая козырем шестерка сбрасывается в отбой. «Послушай меня, Кир. Твои объяснения никому не нужны», — злорадно перебил Сулимов. «При чем здесь карлик? Жалкий отработанный материал. Он никому не интересен. Если его даже повесят на Триумфальной арке, никто не обратит внимания. А если повесят меня, обратят?» С какой-то легкомысленной игривостью поинтересовался Трепетов и протянул руку маникюрше. Кивнул. Та стала наносить на ногти бесцветный лак. Девушка была очень недурна собой. Смуглая кожа, азиатский разрез глаз, симпатичные ямочки на щеках. «Повесят, не повесят. Но за тебя возьмутся, Семен. Крепко возьмутся. Скажу по старой дружбе. На тебя открывают 3 уголовных дела. И это только начало. В ближайшие 4 столетия ты гарантированно проведешь где-нибудь на болотах в Карелии. С бензопилой в мозолистых руках». Сулимов не выдержал, рассмеялся злорадно. Трепетов улыбнулся и опять посмотрел на свои ногти. Они были безукоризненны. «Мне очень страшно», — сказал он и благосклонно улыбнулся маникюрше. «Бойся, не бойся, а тебе все равно, кирдык. Ты заигрался, Сема. Потерял нюх, потерял страх и, как следствие, потерял доверие в определенных людей. Когда меня арестуют? Как бывшему другу скажу, это вопрос минут. За тобой уже поехали, и все дороги с жаворонки перекрыты». «Ай-яй-яй». Трепетов протянул девушке купюру и слегка помахал рукой. «Сдачи не надо». «А если клетка пуста, Вдруг птичка улетела, насмешливо спросил он и бросил взгляд в окно. Прямо за террасой начиналась пальмовая аллея, а еще дальше плескался лазурный бескрайний океан. Одетая в розовое кимоно маникюрша поднялась из-за столика, присела в поклоне, произнесла короткую певучую фразу на каком-то экзотическом наречии и удалилась, дробно стуча деревянными подошвами. «И чистит перышки где-нибудь в другом месте». «Врешь», — хмыкнул Сулимов. «Этого не может...» «Может, Кир, очень даже может». Трубка замолчала на некоторое время. «Там просчитывали возможности блефа. А твои активы, а недвижимость?» «Ну, что-то я успел перевести или продать, что-то не успел. Но это мелочи, Кир». «А твои бабы?» — чуть не взвизгнул Сулимов. «Маша, а это новая, как ее, Полина». «А что баба?» — рассмеялся Трепетов. «Были и эти, и будут другие. Здесь, кстати, попадаются очень неплохие экземпляры. Ты никогда не сможешь вернуться сюда. Весьма сожалею. Тебя все равно вычислят. Ты...» Трепетов отключил связь и убрал телефон в карман. Послышался знакомый дробный перестук. Из соседней комнаты вышли две другие девушки в таких же розовых кимоно. Правда, сшиты они были из тончайшего прозрачного шелка. Местные обычаи запрещают работницам массажных салонов выходить клиенту без одежды. Правда, когда сам клиент попросит их раздеться, они это делают с удовольствием. «Ну что, готовы, девочки?» — пророкотал Трепетов и смешно подвигал бровями. Девушки рассмеялись, радостно защебетали на своем птичьем языке. Русский олигарх, кряхтя, величественно поднялся из кресла. «Что ж, тогда вперед!» В квартире на Сивцевом Вражке все оставалось по-прежнему. Даже батарея пустых бутылок, украшавшая подоконник и шкафчики в кухне, благополучно пережила землетрясение. В ушах у Лешего еще стоял грохот светопредставления. Болели обожженные руки и спина, но это было там, в глубоком минусе. Здесь, в минуты катаклизма, похоже, лишь позвякивала посуда и ныли автомобильные сигнализации. Леший был даже несколько разочарован. Неделю провел дома, никому не звонил, за продуктами и пантенолом для лечения ожогов. Его тоже никто не беспокоил. Но, когда деньги закончились, ему пришлось снова достать из тайника обкоцанный золотой слиток, делать отпилы и искать покупателей. Получалось так себе. Скупо боялись брать немаркированное золото, а если и брали, то пытались его обмануть, сбивали цену ниже плинтуса. Пару раз его пытались прощупать бандиты. Пришлось показывать им гранату, универсальный пропуск рая или ват, в зависимости от заслуг каждого. Это действовало. Однажды он попал в поле зрения полицейского информатора и, получивший очередное звание майор Комаров, прочел агентурное донесение. Объект, известный в диггерских кругах под кличкой Леший, пытался продать 10 граммов непробированного золота. Но отреагировал на это Комаров весьма своеобразно, разорвал и бросил в корзину со словами «И насрать! Это не самый большой преступник в стране». Потом майор позвонил Лешему, немало его этим удивив, расспросив о здоровье и о том о сём, а потом, замявшись, сказал: «Так это, слушай, помнишь, ты обещал взять меня в минус? Может, на недельке все-таки выберемся? У меня тут как раз 3 дня отгула, а?» «Ничего я тебе не обещал», — сухо ответил Леший. «И в минус не хожу». Майор Комаров мог и обидеться, конечно. Но судя по тому, что за Лешим так никто и не приехал, и даже повестки не получал, и продолжал исправно снабжать московских скупов непробированным золотом выше 990-й пробы, все-таки не обиделся. Зато приехали другие, толстоморды, крепкоголовые, немногословные, на черном BMW X5 с тонированными стеклами. «Лев Николаевич гости приглашает. Гранаты, стволы, ножи есть? В других брюках остались», — развел руками Леший. «Тогда езжай, в чем стоишь». Стоял Леший в одних домашних трениках и тапочках. Впрочем, его все равно обыскали. «Мне надо Льву Николаевичу видеокамеру передать». «Камеру бери». Лев Николаевич ожидал его в тихом придорожном кафе за столиком на пустой террасе. Угощения программой визита предусмотрено не было. «Мои люди ждали вашего возвращения в условленном месте», — сказал он. «Вы не пришли». «Пришлось выйти в другом месте. Были обвалы, решили не рисковать». «Наверное, диггеры очень осторожные люди», — предположил Лев Николаевич. «Живые диггеры, да, а мертвые такие же, как и все остальные. Кстати, останки наших предшественников я снял. Камера не пострадала, цела. Но кроме погибших мы ничего не снимали. Почему? Не дошли до хранилища, не успели. Про землетрясение слышали? Ну, еще бы. Мы оказались в самом эпицентре. Если бы прошли дальше, сейчас бы не разговаривали. Вот, полюбуйтесь». Леший показал следы ожогов на руках. «И спина обгорела. Могу показать для убедительности». «Спасибо. Вы достаточно убедительны. Пока все сходится». Лев Николаевич задал еще несколько уточняющих вопросов. И, наконец, главный. Значит, хранилище больше не существует? На уровень выплеснулась раскаленная лава. Думаю, не только хранилище накрылось медным тазом, но и весь горизонт, сказал Леший. Проверять не рискну. Золото и медным тазом? У вас образное мышление. Спасибо. Столько драгоценного металла пропало зря. Жаль, посетовал Лев Николаевич. Почему же пропало? Наверное, когда-нибудь люди наткнутся в этом месте на россыпь золотых самородков непонятного происхождения. Или на один огромный спекшийся самородок весом 10 тонн. Но это будет уже в другую геологическую эпоху. Ваш шеф до этого не доживет. Лев Николаевич пошевелился, проводил взглядом проезжавшую мимо фуру. Выпил стаканчик воды без газа, вздохнул. «Трепетов больше не участвует в этом проекте», — сказал он. «И в других проектах тоже. Телевизор смотришь? Газеты читаешь? Нет. Он здесь уже не живет, по крайней мере, до следующей геологической эпохи». «Ничего», — сказал Леший. «Миллиардеров в России много. Без работы не останетесь». Лев Николаевич приподнял брови и прокашлялся. Возможно, он и рад был отдохнуть. Но при таком количестве миллиардеров это весьма проблематично. «Работаем», — коротко заметил он. «Значит, все снаряжение могу оставить себе?» — спросил Леший. «Вряд ли оно понадобится вашему следующему миллиардеру». «Оставляй, мне оно как-то ни к чему», — сказал Лев Николаевич. «Только одно условие, Диггер. Когда-нибудь оно может понадобиться мне. И ты тоже можешь понадобиться. В жаворонках с гранаты ты хорошо выступил. Зачетно. Будешь у меня в резерве». Леший даже не поморщился. Он сам определял, кто у кого в резерве. Но сказал спокойно и безразлично. «В резерве так в резерве. Ваши мордовороты мой адрес знают». Лешего усадили в черный X6 и отвезли обратно на Сивцев вражек.